На этом человеке был богатый охотничий костюм с вышивкой, а массивная золотая цепь, называвшаяся тогда фанфаронкой, несколько раз обвивала его шляпу с султаном из страусовых перьев. Эту фанфаронку ввели в моду авантюристы, возвращавшиеся из Новой Испании. И как бы ни была она смешна, горделивые кастильцы с восторгом принялись ее носить. Спутник этого человека был гораздо моложе, но одет столь же богато. Черты его лица казались сначала такими обыкновенными и незначительными, что наблюдатель прошел бы мимо, не обратив на них никакого внимания. Но маленькие серые глазки под густыми бровями сверкали хитростью, а линия рта с тонкими и насмешливыми губами совершенно опровергла бы предположение физиономиста, подумавшего, что человек этот недалекого ума и посредственных способностей. Старший из всадников поклонился во второй раз. «Милостивый государь», — сказал он, — «я герцог Пеньефлор. Та, кому вы спасли жизнь, подвергая опасности собственную, моя дочь, Донья Клара Пеньефлор». Граф был уроженец Лангедока и говорил по-испански так чисто, словно на родном языке. «Я очень рад», — ответил он с любезным поклоном, — «что послужил орудием провидению и сохранил дочь отцу». «Мне кажется», — заметил второй всадник, — «следовало бы оказать помощь Донье Кларе. Милая кузина, наверное, серьезно пострадала». «Не беспокойтесь», — ответил граф. «Причиной обморока было всего лишь волнение. Если не ошибаюсь, мадемуазель уже начинает приходить в себя». «В самом деле», — сказал герцог, — «кажется, она пошевелилась. Лучше ее не трогать и дать опомниться. Таким образом мы избежим последствий, очень опасных для создания нервных и впечатлительных, таких, как моя милая дочь». Все это было сказано холодным и сдержанным тоном, весьма странным для отца, дочь которого чудом избежала смерти. Молодой офицер не знал, что и думать об этом истинном или притворном равнодушии. Но это была только испанская спесь. Герцог любил свою дочь так сильно, как только позволяла его высокомерная и честолюбивая натура, но ему было неловко проявлять свои чувства при посторонних. «Милостивый государь», — продолжал герцог после минутного молчания, посторонившись, чтобы представить сопровождавшего его господина, — «имею честь рекомендовать вам моего родственника и друга, графа Дон Остенио де Бизар Суза». Оба поклонились. Граф, не имея причин сохранять инкогнито, понял, что настала минута сказать, кто он такой. «Господа, я граф Луи де Бармон Сенектер, капитан флота Его Величества Французского Короля и командир фрегата Эригона, в настоящее время стоящего на якоре в бухте Альхесироса». Услышав имя графа, герцог страшно побледнел, брови его нахмурились, и он бросил на графа странный взгляд. Но смятение его продолжалось не более секунды. Необыкновенным усилием воли испанец сумел скрыть в глубине сердца чувство, охватившее его, придал своему лицу прежнее бесстрастное выражение и с улыбкой поклонился. Лед был растоплен. Эти трое узнали друг в друге людей благородного происхождения, и обращение тотчас изменилось. Они сделались столь же любезны, как прежде были холодны и сдержаны. Герцог первый возобновил разговор самым дружеским тоном. «Вы, вероятно, пользуетесь перемирием, объявленным некоторое время тому назад между двумя нашими странами, чтобы посетить эти края». «Извините, герцог, я не знал, что враждебные действия между нашими армиями прекратились. Я давно уже в море и не получаю известий из Франции. Случай привел меня к этим берегам. Несколько часов тому назад я укрылся в бухте Альхесираса, чтобы переждать, пока ветер переменится и позволит пересечь пролив. Я благословляю этот случай, граф. Ему я обязан спасением своей дочери. Донья Клара раскрыла глаза и, хотя была еще очень слаба, постепенно начинала вспоминать, что произошло. «О!» — промолвила она, трепеща тихим и дрожащим голосом. «Без этого кавальера я бы умерла!» Она силилась улыбнуться, устремив на молодого человека большие глаза, наполненные слезами, с выражением признательности, которое невозможно описать. «Как вы себя чувствуете, дочь моя?» — спросил герцог. «Теперь я совершенно оправилась. Благодарю вас, отец», — ответила она. «Когда я почувствовал, что Морена перестал повиноваться уздечке и понес, я сочла себя погибшей и от страха лишилась чувств. Но где же бедный Морена?» — прибавила она через минуту. «Не случилось ли с ним несчастье?» «Успокойтесь, сеньорита», — ответил граф с улыбкой и указал на коня. Он целый и невредим, и совсем успокоился. Вы можете, если вам угодно, без всякого опасения возвратиться на нем домой. «Конечно, я поеду на добром Морена», — сказала донья Клара. «Я нисколько не сержусь за его шалость, хотя она могла дорого обойтись мне». «Граф», — сказал тогда герцог, — «смею надеяться, что мы не расстанемся таким образом и что вы примете дружелюбное гостеприимство, которое я предлагаю вам в своем замке». «К несчастью, я не хозяин своим поступком, герцог. Долг службы требует моего немедленного возвращения на фрегат. Уверяю вас, я очень сожалею, что не могу ответить на ваши благосклонные предложения иначе, как отказом». «Неужели вы так скоро отправляетесь в море?» «Нет, напротив, я надеюсь», — отвечал граф, сделав ударение на этих словах, — «остаться здесь еще на некоторое время». «Раз так», — возразил, улыбнувшись, герцог, — «я не принимаю вашего отказа и уверен, что скоро мы увидимся и познакомимся поближе». «Это мое живейшее желание», — отвечал молодой человек, украдкой бросив взгляд на донью Клару, которая покраснела и потупила глаза. Граф простился со всеми и направился к Альхесирасу, между тем, как всадники поехали в противоположном направлении. Капитан шел, вспоминая странные приключения, героем которого он так неожиданно сделался, воскрешая в памяти малейшие подробности и восхищаясь необыкновенной красотой девушки, которой спас жизнь. Постоянно занятый делами службы, граф, хотя ему было около 25 лет, не любил никого, никогда даже не думал о любви. Женщины не производили никакого впечатления на его сердце, мысли всегда оставались свободны, и никакое серьезное чувство не смутило еще спокойствие души. Поэтому с некоторым испугом, смешанным с удивлением, думал он о встрече, которая прервала спокойную прогулку. Неожиданно для себя он обнаружил, что красота доньи Клары произвела на него сильное впечатление, что этот образ не оставляет его, напоминая в самых мелких подробностях короткий разговор с девушкой. «Полно, полно», — сказал он несколько раз, покачав головой, как бы для того, чтобы прогнать докучливую мысль.